У меня в аквариуме рыбка гурами живет. Она уже всех мелких рыбок поела и этого синего тоже сейчас прищучит. А если это не поможет? Угрожающе прошипела Светка. Мы его к нашему директору школы отнесем. Тут этот синий расколется. Нет! Заорал истошно синий человек. Нет! Только не это! Караул! Спасите! Меня пытать хотят! Ты не ори! Ты колдуй быстрее! Рявкнула Светка. Тут уж синему человечку деваться было некуда. Пошевелил он пальцами, и все проснулись. Стали радоваться, прыгать, скакать, по комнате носиться. Тамарин папа нечаянно локтем задел аквариум. Тот, конечно, упал и разбился. И синий человечек сразу исчез, утек куда-то. Если вдруг его где и встретите, вы уже знаете, что делать. Кричите громче. Директор школы идет! Директор школы идет! И постарайтесь не дышать.